Глава 12. Галя в фаворе. Со смертью Фивы у Салтычихи положительно уже не осталось близкого человека, и она почувствовала тяжелое одиночество. При ней не было даже ее детей, которые, может быть, могли бы составить для нее хоть некоторое утешение. Дети ее находились в Петербурге, у родного племянника покойного мужа, Николая Ивановича Салтыкова, и учились там среди роскошной и аристократической обстановки. Салтычиха сама отослала их к нему, очень резонно сообразив, что под ее кровом из детей не только ничего путного не выйдет, но они даже не будут и в безопасности. Кроме того, у Салтычихи при этом был и другой расчет. Они ее стесняли и в отношениях с дворовыми, и в отношениях с Тютчевым, за которого она имела намерение выйти все-таки замуж. Изредка она получала о детях известия самого хорошего свойства и совершенно освоилась с тем, что они не при ней и что должны ей быть чужды. Она о них не беспокоилась и почти нисколько не жалела их, как не беспокоилась ни о ком и никого не жалела. Однако в ней начала проявляться небывалая прежде тревога. Она раздражалась более обыкновенного, глядела сердито, а иногда впадала в совершенное уныние. Одиночество давало себя чувствовать, и у нее явилась потребность с кем-нибудь так или иначе сблизиться, быть почасту наедине, говорить, болтать, ругаться. Конечно, для этого требовалась женщина. Перебирая в уме своем дворовых женщин и девушек, она ни одну из них не находила достойной приблизить к себе. Наконец, она почему-то остановилась на новой своей горничной Галине. Красивая девушка с настойчивым и заносчивым характером как-то сама собой сделалась для нее занимательной и любопытной. «Что это за зверек такой?» — рассуждала Салтычиха. «Сразу ты не разберешь ее. Совсем-таки она на крестьянскую девку не похожа. Кровь-то цыганская, это видно. Да уж что-то больно много и такого, что похоже и на дворянскую кровь. Такая бестия, и ходит-то словно дворяночка, и говорит-то и глазами поводит шельма, словно бы дворянский выпистыш какой». Тут Салтычиха припомнила все подробности, как она впервые увидала девушку в сторожке, как она злила ее, Салтычиху, своим упорством, как потом она наказала ее, заподозрив, что Тютчев к ней неравнодушен. Потом припомнила, как отец ее повесился в лесу. Как ни зла и ни бесчувственна была Салтычиха, но она почему-то в это время осознала всю неправоту свою перед девушкой. И, не загадка ли сердце человеческое, в душе грозной барыни зародилось, хотя и смутно, чувство какой-то привязанности к девушке-сироте. Сначала чувство это показалось Салтычихе забавным и смешным, и она несколько раз вскрикнула. «Ай, дура! Ай, баба дура, Дарья! За девчонки за дворовой бегать готова!» Но потом, по некоторым размышлениям, почла за необходимое приблизить к себе Галину, решив таким образом. «Девка она разумная, рассудительная, недотрога девка, а потому она и такая, которая гонор свой имеет, а такие завсегда любят, чтоб на них обращали внимание, тешили их нрав. И таких легче всего подкупить и сделать их способными на все. А кроме того, она еще девка молодая, и из нее можно повыжить всякого соку много, и малинового, и редичного, и капустного». В тот же день, когда это было решено, Салтычиха как бы ненароком заметила Галине, когда та что-то подавала на стол. «Ай, девчура! Ай, разумная девчура, спасибо!» Галина подняла на Салтычиху глаза, и молча стоя ждала, что за этим ласковым вступлением последует непременно какая-нибудь и за что-нибудь расправа в том вкусе барыни, к которому девушка успела уже и приглядеться, и даже привыкнуть. Но этого не последовало. И то, о чем далее заговорила Салтычиха, было для девушки и удивительно, и странно. Вопреки своему обыкновению, никогда и ничего не хвалить, Салтычиха начала припоминать и высчитывать все то хорошее со стороны Галины, о чем Галина и сама давно уже позабыла. Но странно, все то, о чем Салтычиха припоминала и что хвалила, было верно и было именно так, как она говорила. Это поразило девушку, и она взглянула на свою грозную барыню так, как обыкновенно смотрят дети на того чужого человека, который сделал им совершенно неожиданный подарок. При этом она сомневалась, не шутит ли барыня, и не есть ли эта похвала началом чего-нибудь такого, что могла придумать одна только Салтычиха. Девушка твердо решила ждать, что будет далее. А далее Салтычиха продолжала все в том же роде, веселая и доступная, и под конец позвала портниху и приказала ей в самое короткое время сшить для Галины шелковое платье, так как она, барыня, не желает, чтобы ее лучшая горничная ходила в пестрединии. Тут же приказано было выдать Галине несколько хороших рубашек, две пары козловых башмаков, несколько пар чулок, фартуков, ковровый платок, шелковую косынку и даже пару коралловых серег. Отпуская Галину к себе в каморку, Салтычиха приказала, чтобы она пришла к ней вечером во всем новом, и поцеловала ее в лоб. Вся дворня Салтычихинского дома пришла по этому поводу в неописанное изумление. Никогда и ничего подобного с Салтычихой не бывало. Правда, Салтычиха вовсе не была скупа, она скорее была расточительна, хотя лично жила скромно, но чтобы так одевать дворовых девок, как она приказала одеть Галину, этого с ней никогда, как помнили дворовые, не случалось. Поступок этот со стороны Салтычихи был для дворовых и весьма неожидан, и необыкновенно нов. Все они, дворовые, и мужчины, и женщины, собрались поглядеть на счастливицу Галину, как на какое-нибудь диво. И сама Галина не понимала, что все это значит и чем все это кончится. Но как женщина, она в глубине души не могла не радоваться тому, что делает для нее Салтычиха. Шелковое платье после грубой пестридины, козловые башмаки после каких-то плетушек из покромок, коралловые сережки — все это не могло не подействовать на молодую девушку одуряющим образом, и ей льстило то, что дворовые на нее удивляются, и, конечно, многие, особенно девушки, ей завидуют. Удивлением, ахом и всякого рода предположением не было конца. Всего больше, разумеется, эта милость Салтычихи к Галине удивила Сидорку и Акима, давнишних ее поклонников. Но каждый из них был удивлен по-своему. Аким все это истолковал в свою пользу. «Вестимо», — рассуждал он, — «все такое эткое барыня делает для меня. Я ей слуга верный, раб по гроб жизни». И она хочет наградить меня, так как ей хорошо ведомо, что я взрос у Никанора, Галинку знаю. Она выдаст за меня Галинку. Знать сама догадалась, что она мне люба. Недаром же она мне много раз говаривала. Погоди, Акимка, награжу тебя как следует, доволен будешь. Вестима наградит. Решил он под конец и успокоился на этом, вовсе не помышляя о том, как на него смотрит та, которую он хочет назвать своей женой. Покуривая трубочку, он искоса, словно кот, поглядывал при всяком удобном случае на Галину и заранее радовался, что он будет благодетелем такой королевишной. Совсем иначе посмотрел на милость барыни к Галине Сидорка. Более умный, более догадливый, чем Аким, он сразу же понял, что все это неспроста, и что милость Салтычихи к его Гале имеет свою обратную, темную сторону. Он не верил в бескорыстную доброту Салтычихи и весьма благоразумно догадался, что или барыне скучно, что подле нее нет приспешницы и сплетницы, или барыня что-либо хочет выведать у Галины, или же она почему-либо опасается ее. Поэтому он счел за нужное предупредить ее кое о чем. Улучив минуту, он в тот же день выждал Галину в каком-то темном переходе и остановил ее. «Галя!» «Ну?» — спросила девушка, узнав голос Сидорки и приостанавливаясь, и в то же время оглядываясь, нет ли еще кого-нибудь в переходе, где она остановилась. Дом Салтычихи приучил ее быть всегда настороже. Сидорка схватил девушку за руки. «Помнишь, Галя, в лесу-то? В лесу-то о чем говорили? На могиле-то Никаноровой?» «Ну?» — произнесла опять девушка, мгновенно припомнив все, о чем намекнул Сидорка. «Что «ну?» — зашептал таинственно Сидорка. «Сама же говорила, помнишь? Помнишь, как клялись-то? На могиле-то на Никаноровой?» «Помню все, Сидорка. Все хорошо помню», — отвечала девушка. «Но к чему ты это?» «А к тому, Галя. Не к добру тебе такую милость оказывает Салтычиха. Она не такая, чтобы с бухты-барахты в шелка тебя наряжать, золотые сережки в уши привешивать. Тут есть какой-то подвох». «Вестима есть. Сама знаю, что есть». «Так что ж из того?» «А то. Надо беречься». «Вестима. Коль знаю, так и берегусь. И беречься буду». «Лучше берегись. Салтычиха — птица глазастая. На глазастую сову Божий день есть ослепляет», — произнесла с некоторой уверенностью девушка. «То-то. Я ведь так, предостеречь. Тут у нас... при доме порядки совсем другие. Тут легко влопаться. Всюду глаза, всюду щели». «Вот одного-то глаза и не стало». «Фивы-то?» «Фивы». «Ты гляди, Галя», — начал предупредительно Сидорка. «Уж не хочет ли Салтычиха и из тебя сделать для себя фиву? Помню, она тоже и фиву шелками да сережками задаривала. Это у нас уж в Троицком, и здесь, и в доме. А ранее того, когда Салтычиха девкой еще была, они друг от дружки ни на шаг не отходили. Так все вместе и валандались. Страсть, говорят, как она любила фиву, Салтычиха-то». «А любила — дело ее». «А теперь твое дело, Галя». «Я знаю то». «Не позабудь. Бывает, Галя, что люди, коль счастье к ним придет, совсем о прежнем забывают». «Да уж я-то не позабуду, Сидорка. Особливо тебя. Эх ты, парень!» Вдруг оживилась девушка. «Ты уж и оробел, и испужался. Наденет, мол, девка шелка да сережки, так уж к ней не подступайся, так что ли?» «Всяко бывает». «Ну не робей, парень, я девка не из таковских. Не залечу, куда ни след. Была твоя и буду, понял?» Сидорка обхватил девушку за стан. «Галя», — только и мог произнести он. В тот же день к вечеру десяток расторопных рук успели сшить для Галины платье и одели ее, как куколку. Были надеты и новые козловые башмаки, и коралловые сережки, и обхватила ее шею алая шелковая косыночка. Диву далась вся дворня, увидев Галину в новом наряде. Она действительно была хороша в нем чересчур, и чересчур производила ошеломляющее впечатление на всю дворню без исключения. Особенно были поражены женщины, и завистливым ахом их не было конца. Не разделял общего изумления один только старый повар по фамилии Кочедык, живший у Салтычихи почти без дел на покое. Участие его на кухне требовалось только в исключительных случаях, когда у Салтычихи затевалось что-либо необыкновенное или большие годовые праздники. Тогда он надевал белый колпак, белый фартук и приступал к делу, поражая всех своим искусством в поваренном деле. Он тоже был крепостной Салтычихи, но был куплен еще покойным ее мужем, Глебом Алексеевичем, у обедневшего гастронома Ша, когда-то жившего богато и роскошно и задававшего пиры на всю Москву. Кочедык был первым любимцем Ша, приготовлял для него изумительные блюда, и Ша продал его Глебу Алексеевичу почти со слезами на глазах. Покойный муж Салтычихи, будучи сам гастрономом, тоже ценил Кочедыка, но Салтычиха услуги его сочла лишними, не уступив его, однако, никому. Довольствуясь одной стрепухой, которая только и умела образцово приготовлять щи, похлебку да кашу, Салтычиха держала Кочедыка только для формы, как богатая вотчинница, которая во всякое время, не теряя своего достоинства, могла посадить за свой стол любого избалованного кухней богача. Что же касается самого Кочедыка, то он сжился со своей ролью, держал себя с дворней несколько свысока, любил читать всем и всякому нравоучение, нюхал втихомолку табак и, кажется, был единственным человеком из дворни, который был Салтычихой вполне доволен. В то время, когда все удивлялись и наряду, и красоте Галины, Кочедык тоном человека, не допускающего возражений, тоном человека, которому все уже давно известно и доступно, скептически заметил. «И ничего-то особливо достойного внимания. У моего прежнего покойного барина и не такие камеристки и метрески бывали. Да и то им никто не удивлялся. А то извольте видеть. Одели девчонку в шелковую тряпицу, и все рты поразинули. Девчонка в фаворе. И больше ничего». Сказав это, он презрительно обернулся, вполне уверенный, что то словцо, которое он произнес, не раскусить никому из дворовых, стоявших возле Галины, изумленной толпой.